Нуэнен, 1885. Пишу тебе несколько строк, прежде чем отправить ящик с картиной. Я отсылаю ее с такой беззаботностью, потому что, в противовес массе других картин, в ней есть что-то сельское, а также какая-то доля жизни, и хотя она написана иначе, в другую эпоху, чем подобные же вещи старых голландцев, например, в Анастаде, она все же писана из самого сердца крестьянской жизни, из самой ее первобытности. Когда, например, я вижу в номере журнала, посвященном салону, множество картин, написанных и нарисованных безукоризненно в смысле техники, то многие наводят на меня скуку до ужаса, потому что они не заставляют ни мыслить, ни чувствовать, потому что они явно отделаны без какой бы то ни было страстности. В том же, что я тебе посылаю, есть какая-то доля страстности. Я с большой охотой ее писал, и работа шла с известным воодушевлением. Я не скучал. Может быть, не заскучают от нее и другие. Веря в это, я и посылаю ее.